Глава 4. Белое солнце пустыни. Вертолет с трекочущим призраком несся над самой водой, едва не вспахивая колесами темные волны. Невидимый для береговых радаров, на том берегу, куда они направлялись, не было сплошной сети локаторов, равно как и серьезной погранохраны, но все равно в подобных случаях предосторожности принимаются по максимуму. Небо над Красным морем, к сожалению, было безоблачным, как большую часть года, усыпанным крупными звездами. Другими словами, погода стояла омерзительная. Давно известно и проверено на опыте, что друзья диверсанта как раз непогодье, тучи, дождь и снег, но вот снега тут и зимой не допросишься. «Прямо-таки согласно поэме», — подумал Мазур с вялым раздражением, — «их было сильных семеро, их было смелых семеро». Вот именно семеро. Семь человек, затянутых в черные гидрокостюмы, со спаренными баллонами на груди, с поднятыми на лбы масками, при всей амуниции, с поклажей и оружием в больших пластиковых мешках, притороченных к поясам линями. Чтобы поменять одну стихию на другую, воздух на воду, потребовалось бы какая-то пара секунд. Вертолет несся над самой водой то по прямой полетам ворона, то выписывая плавные огромные дуги, когда локатор засекал впереди случайное судно, зачем-то болтавшееся в море ночной порой, и далеко его огибал, не делая различий меж патрульными военными кораблями, полудюжины держав, посудинами контрабандистов и вполне мирными сухогрузами. Сейчас любой свидетель был одинаково неприемлем, потому что они, цинично выражаясь, летели с заранее обдуманным намерением нарушить границу, пусть и кукольного, но суверенного государства. Оно, конечно, не впервой, рутина. Однако Мазур никак не мог справиться с глухим, устоявшимся раздражением. Лучше уж быть рядовым членом группы, чем командиром в такой ситуации. Начать следовало с того, что боевиков-профессионалов при нем было только трое — Куманек, Викинг и Землемер. Лаврик и доктор Лымарь, конечно, неплохо освоили акваланг и оружие, бывали в деле, видывали виды, но по большому счету оставались все же дилетантами, нахватавшимися вершков, врачом и контрразведчиком. Но не это главное, не это. Главный источник раздражения звался Вундеркиндом и сидел рядом, касаясь Мазурова бока ножными кинжала, с совершенно бесстрастным в полумраке лицом и даже, кажется, подремывал, что говорило о великолепных нервах. В подобной ситуации Мазур еще ни разу не оказывался. Как говаривал киношный старшина Восков, хуже нет власть делить. С одной стороны, Мазур оставался полноправным командиром группы со всеми вытекающими отсюда полномочиями, властью и обязанностями. С другой, ему навязали в спутники человека гораздо старше него по званию. Формально обязанности вроде бы разделены четко. Мазур командует, а вундеркинд, представляющий разведку, занимается своей частью программы, каким-то шпионством, во всем с Мазуром советуясь, не приказывая, а рекомендуя и по ходу дела посвящая постепенно в те или иные подробности. Однако любой военный человек согласится, что подобный расклад выглядит идеально только на бумаге. В действительности же ситуация пикантная, щекотливая. Вполне возможны будущие конфликты, когда один будет давить на свою роль командира, а второй на превосходство в чине и более глубокую посвященность военной тайны. Хватает примеров, особенно если учесть, что Мазур — командир, старшой, царь и бог для подчиненных, Наполеон Бонапарт с правом расстрела на месте, до сих пор представления не имел, что они, собственно, будут делать на другом берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Знал это один вундеркинд, что, опять-таки, не прибавляло Мазуру доброго настроения. Умом он понимал, что все правильно, таковы уж правила тайных войн, военно-разведывательных игр, но не умом единым жив офицер. Хорошо еще соизволили с самого начала сообщить, где им предстоит работать, в Джаббате. Бывший итальянский протекторат, когда-то отобранный французами у итальянцев, а до того отторгнутый итальянцами от Магадашу, каковое все еще не оставило надежд вернуть утраченные территории. Крохотная страна, юридически суверенная, с французской военно-морской базой, с американским присутствием, кое-как перебивавшаяся с хлеба на квас торговлей кофе и туризмом. Следовало признать, что подготовили их хорошо, ну, впрочем, как обычно. Неделю вбивали в головы полный расклад ситуации, не особенно и сложный по сравнению с другими уголками планеты. На Африканском Роге вспыхнула и разгорелась очередная войнушка. Но в данном случае сюрреализм ей добавляло то, что оба участника, и Магадашо, и Аддас-Абаба, были давними клиентами СССР. И сейчас палили друг в друга из советских орудий, посылали друг на друга советские танки с вооруженной калашами пехотой. И, как легко догадаться, обе державы приставали с ножом к горлу к вершителям судеб из Кремля, назойливо и нудно требуя от старшего брата определиться, наконец, выбрать одну из сторон в настоящие друзья, а другую, соответственно, определить в заклятые враги. Беда в том, что для больших геополитических игр Москве позарез требовались обе страны. Самая настоящая война, да вдобавок места эти кишели шаставшими туда-сюда через три границы партизанами, повстанцами и диверсантами, одних засылал к противнику Магадашу, других, соответственно, Аддас-Абаба, третьи хотели отторгнуть от помянутой Аддас-Абабы северные провинции и провозгласить там великую державу, четвертые, наоборот, стремились присоединить Джабатти к Магадашу, пятые на иранские денежки пытались усилить иранское влияние, шестые стремились к тому же касательно Саудовской Аравии. Еще три группировки воевали друг с другом и со всеми прочими. Посреди всего этого безобразия, уворачиваясь от всех конфликтующих сторон, сновали контрабандисты, озабоченные лишь примитивной выгодой, да тенями проскальзывали разведчики доброй дюжины прилегающих и отдаленных держав. И все до единого были для группы Мазура исключительно досадной помехой, а то и опасностью, требовавшей немедленной ликвидации. Будь он помоложе, служил он поменьше, непременно пытался бы гадать и просчитывать, что ему предстоит делать. Но сейчас, во всеоружии жизненного опыта, даже не пытался ничего вычислять. Когда надо будет, узнает. Достаточно и того, что легенду свою он заучил наизусть, так что от зубов отскакивало. Чех на сей раз, несмышленым пацаненком, вывезенный родителями на Запад в 68-м году, немало поболтавшийся по Западной Европе, и с достижением совершеннолетия, пустившийся странствовать по планете в поисках дурных денег. Отсюда кое-какие познания в морском деле. Долгонько плавал на третьеразрядных коробках под удобными флагами, вроде либерийского. Отсюда и незнание родного чешского, забыл понемножку в Европах, и неплохое владение английским. Одним словом, легенда неплохая, не хуже и не лучше иных, тщательно проработанная специалистами своего дела и наверняка опиравшаяся на кое-какие реалии. Если покопаться в архивах, быть может, и в самом деле отыщется Карл Маржик из Пардубиц, некогда увезенный родителями в Австрию и пустившийся в свое время странствовать по шарику. У других, соответственно, были свои легенды, о которых никто не знал, кроме них самих и инструктора. Это на случай, если придется разделиться и поодиночке пробиваться на ту сторону пролива. Ну, а пока они оставались группой, никаких легенд на сей счет не имелось, поскольку все возможные проблемы следовало решать не болтовнёй и запудриванием мозгов, а огнем на поражение. Трудно, практически невозможно выдумать убедительную легенду для семерки вооруженных людей, крадущихся по чужой земле. Что ни выдумывай, ни одна живая душа не поверит, будто эти лбы с автоматами являются мирной экспедицией, посланной собирать редких бабочек или вести археологические раскопки. Под потолком мигнула неяркая синяя лампочка. Пилот обернулся в своем кресле и вытянул руку, повернув большой палец вниз. Мазур понятливо кивнул и в полголоса скомандовал «приготовиться к высадке». А про себя покрыл летуна последними словами. Мог бы сокол ночной выдумать какой-нибудь другой жест? Потому что этот, как две капли воды, походил на тот, каким в Древнем Риме отправляли на бесславное добивание поверженных гладиаторов. Наверняка у пилота были свои достоинства. Кому попало, такую миссию не поручат, но вот историю он в школе учил скверно, ручаться можно. Вертолет повис над темной водой, дверца распахнулась, и семеро один за другим с высоты метров полтора булькнули в теплые аравийские волны, практически без всплесков, сноровисто и уверенно, разве что вундеркинд, как с неудовольствием увидел прыгавший последний Мазур, немного нашумел, подняв брызги. Вертолет развернулся и мгновенно исчез во мраке. Семеро, буксируя за собой на коротких линях полегчавшие в воде мешки, двинулись вереницей к берегу, до которого было мили четыре. Вундеркинда, как самое слабое звено, поместили шестым между то и дело оглядывавшимся на него землемером и замыкавшим процессию Мазуром. Они плыли, погрузившись метров на пять, неспешно и размеренно, и передний калашаластами держал перед собой портативный гидрофон. Ненароком угодить под киль совершенно постороннего судна было бы не только чревато, но и унизительно. Из-за малой глубины мрак был не таким уж густым, над головой дрожало расплывчатое сияние, это свет звезд проникал в воду, рыбья мелочь бросалась в рассыпную, дно постепенно повышалось, вот уже прибрежные водоросли, растущие сплошным ковром, тысячами стеблей скользили по телу. Потом настал самый критический момент — выход на берег. Те несколько минут, когда любой подводный десант беззащитен, как никогда, он как бы и не в воде, и как бы не на суше. Баллоны пригибают к земле, снаряжение следует побыстрее снять, но ты прекрасно знаешь, что именно этого момента и ждет возможная засада. В случае чего всех положат точными очередями в полосе прибоя, потому что не будет времени вновь вскинуть баллоны на спину и уйти на глубину. Обошлось. Берег был тихим и совершенно пустым, как весь этот прилегающий участок побережья, места малонаселенные и необжитые, суверенная территория Магадаша, то ли еще дружественного, то ли уже нет, кто их там разберет. Акваланги и прочие подводные снаряжения укрыли в выкопанной у подножия невысоких скал глубокой яме, из профессиональной вредности поместив сверху две неизвлекаемых мины и обработав тщательно разглаженный песок жидкостью из баллончиков, отбивающей нюх у любой собаки. И, не теряя времени, двинулись вглубь континента волчьей цепочкой. Семеро белых людей без документов, в тропической форме песочного цвета без знаков различия, с западно-германскими автоматами, португальскими кинжалами и бельгийскими гранатами. Одним словом, черт знает кто. Вел вундеркинд. То и дело при тусклом свете крохотного с карандаш-фонарика, сверявшийся с картой и компасом. Уверенно вел, без малейших колебаний, и Мазур немного успокоился, искренне веря, что настоящая фамилия этого субъекта, будем надеяться, не Сусанин. Они двигались быстрым шагом, почти бегом, а время от времени и в самом деле переходили на точный рассчитанный бег, тренированно отмахивая километр за километром, пока небо не посветлело, пока звезды не растаяли, используя с максимальной выгодой каждую минутку темноты. Сначала были только скалы и песок, потом начались более приятные места, настоящая, хоть и суховатая земля, трава, заросли невысокого кустарника, корявых кривых деревьев. Рысцой, бегом, рысцой, бегом, рысцой. Этот отработанный ритм действовал гипнотически, вытравив абсолютно все посторонние мысли и чувства, превратив в автоматы, предназначенные лишь для быстрого перемещения в пространстве и возможной меткой стрельбы при необходимости. Звезды тускнели, таяли. Вундеркинд внезапно остановился посреди густой рощицы на вершине обширного холма. Остановился спокойно, не подавая сигнала тревоги. Мазур встал рядом. Цепочка сломалась, превратившись в кучку бдительно ощетинившихся стволами, готовых ко всему волков. Повернувшись к нему, вундеркинд произнес тоном доброго советчика, отнюдь не командира: «Думаю, следовало бы выслать разведку. Нам тут предстоит провести какое-то время, пора дать вводную». «Ну, вот и слава богу», — угрюмо подумал Мазур, а вслух тихонько отдал нужное распоряжение. Когда через четверть часа землемер с викингом вернулись, не обнаружив в окрестностях ни единого двуногого, разумного, таившего враждебные намерения существа, вундеркинд спокойно, даже чуточку беспечно предложил: «Садитесь поближе. Кружочком, как пионеры у костра. В отличие от юных пионеров, вы все, насколько мне известно, гораздо более трезвомыслящие и опытные ребята, прошедшие огни и воды, припечатанные всеми мыслимыми подписками о неразглашении, а значит, не будем тянуть кота за хвост, растекаться мыслью по древу и в сотый раз напоминать, что наша прогулка укутана самыми, что ни на есть, бдительно охраняемыми военными и государственными тайнами». Землемер облегченно вздохнул: «Слава тебе, Господи! А я-то думал, тренировочка очередная». Он был служакой опытным и дисциплинированным. Мазур вмиг сообразил, что эта поданная ленивым, совершенно штатским тоном реплика имеет целью прощупать вундеркинда. Интересно, как будет реагировать сей неизвестный фрукт. Мазуру и самому было любопытно. Вундеркинд не изменил позы, не повысил голоса, но в его тоне явственно прозвучал металл. «Я не командую группой и не имею права отдавать вам прямые приказы, но, на мой взгляд, не время языком чесать. Тон был насквозь правильный, идеально подходивший для такой ситуации. Мазур не мог этого не оценить и не вспылил Каперанг, лица не потерявший перед чужими, и на место поставил болтуна и дал понять, что на шее у него не проедешь. Мазур даже ощутил слабое подобие симпатии, именно слабое и именно подобие. Землемер молчал, как и прочие. «Довожу вводную», — продолжал вундеркинд. «Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным, правительство Магадашу на секретном совещании позавчера вечером приняло окончательное решение изменить политическую ориентацию. Все договоры с Советским Союзом в самом скором времени будут в одностороннем порядке разорваны». И он выдержал паузу, отнюдь не театральную. К таким новостям и в самом деле следовало привыкнуть. Учитывая, сколько там наших военных советников и гражданских специалистов, учитывая, что в Барбаре базируется немаленькая эскадра советских военных кораблей и действует база электронной разведки, учитывая, сколько в Магадашу вбухано денег, труда и материальных ценностей, значит, вот так, — подумал Мазур. Значит, и наши определились. Ну, понятно. Нельзя до бесконечности делать вид, будто ничего не произошло, улыбаться обоим. Уходим оттуда, получается. Жаль, ах, как жаль. Такое было лежбище. Что же мирно не жилось папуасам? Непременно нужно было подраться. А самое пикантное в том, что лидер Магадашский — лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Что же его теперь, медальки лишать будут официальным образом? Или попросту наплюют, сделав вид, будто и не было никакой такой регалии? Мы с вами находимся вот здесь». Вундеркинд посветил фонариком на карту, и над ней сдвинулись головы. «Вот это городок в 8 километрах к юго-западу отсюда. Вот здесь мы. До границы с Джабати 32 километра. В случае, если операция завершится успешно, впрочем, в любом случае, уходить мы будем вот этим маршрутом, в Джабати через пустыню». Мазуру пришло в голову, что заминированным аквалангом определенно предстоит пролежать в том месте до скончания веков. И понятно теперь, почему в багаже оказались маскировочные накидки, пригодные исключительно в пустыне. Вундеркинд продолжал ровным, отстраненным тоном опытного учителя, воспитавшего немало оболтусов. Возникает закономерный вопрос, какова в этих условиях роль нашей группы? Ответ не сложен. Сюда, в городок, утром приедет один субъект, довольно высокопоставленный сотрудник разведки, не по своему званию, а по занимаемому положению и близости к политическому руководству. Здесь он встретится с другим крупником, штатным сотрудником ЦРУ. Американский эмиссар придет из Джабати. Переговоры будут серьезные, гость владеет очень интересной и обширной информацией. По-моему, дальше можно и не объяснять. Или все-таки будут вопросы? «Которого будем вязать?» — спросил Мазур. «Гости, разумеется», — ответил без промедления вундеркинд. «В данных исторических условиях местные нас практически не интересует. Мы и так знаем, чего приблизительно хотят те, кто его сюда послал. А вот гость знает массу такого, что и мы хотим знать. Понятны условия игры? Нужно взять этого стервеца аккуратно и чистенько, чтобы, как говорится, ни один волос с головы не упал, чтобы он выдержал дорогу. Что будет с остальными участниками, негодцы? Руководство не интересует. Любые издержки нетрудно свалить на приграничных бродяг, которых здесь столько, что в их идейных программах и целях путаются даже серьезные аналитики. Но, разумеется, этот прием увенчается успехом только в том случае, если наша миссия, точнее, личности ее участников, останутся тайной. Считаю нужным добавить, что поставленная перед нами задача, по моему глубокому убеждению, не относится к категории неподъемных. У тайной миссии, возложенной на здешнего, есть своя оборотная сторона, несущая в себе крайне благоприятные для нас обстоятельства. В высшем руководстве Магадашу до сих пор нет полного единодушия. Та фракция, что накрепко на нас ориентирована, пока что не отстранена от рычагов и кнопок. Следовательно, поездка, которую этот тип предпринял, должна оставаться в тайне не только от союзников, которых они собираются предать, то есть от нас, но и от иных важных персон из здешней верхушки. Он не может взять с собой ни батальон, ни роту, ни даже взвод. Людей с ним будет совсем немного, что облегчает задачу. В городке нет воинских подразделений. Ближайшая пограничная часть далековата, ее ради пущей секретности не будут ставить в известность о столь высокопоставленном визитере. К тому же он свою поездку залегендировал какой-то сверхсекретной миссией на границе. В общем, мы обязаны успеть и уйти отсюда до того, как подтянутся войска и начнется широкомасштабная облава. Мазур задумчиво смотрел на розовеющую полоску неба. Давно прошли те времена, когда посвященность в суперзакрытые государственные и военные тайны вызывала у него восторг и ликование. Все теперь обстояло как раз наоборот. Очередная тайна, неизвестная подавляющему большинству населения планеты, вызывала тягостное неудобство, сродни ощущению гвоздя в ботинке. Чем меньше знаешь секретов, тем крепче спишь. И все же, до чего жалко будет уходить из Магадашу? Казалось, так прочно там сели, зажав с двух сторон южный выход из Красного моря, натянув нос за океанским конкурентом и их европейским шестеркам. Жалко. Вундеркинд сказал: «А теперь давайте займемся техническими деталями, которые вы просто обязаны знать».